тускло освещенная комната за дверью напоминала мне гостиную в каком-нибудь приличном доме на суше. Только мебель, что потяжелее, принайтована к палубе, а к креслам темно-синим, бархатным, насколько можно было разглядеть в полумраке, и с медными кнопками тянулись цепи от переборок. Все четыре стены сплошь в книжных шкафах, с промежутками для дверей и больших квадратных иллюминаторов, тоже завешенных тяжелым синим бархатом. Две спермацетовые лампы цедили слабый свет, и еще между шкафов почти неразличимый висел сильно попорченный портрет мужчины при усах и с безумным взглядом. Я хотел было подойти и получше рассмотреть его, но при первом же моем шаге Августа пропела трепетным голоском, в котором я, ей-богу, различил ноту настоящего испуга. «Ах, вот, пожалуйста, мистер Апчерч!» Я обернулся, и она сильно дрожащей рукой протянула мне том Овидия в старом кожаном переплете. Из глотки пса вырвалось глухое, неуверенное рычание. Испуганный, недоумевающий, я взял у нее книгу и открыл. Она стала мне объяснять, до какого места она успела пройти и в чем состоят ее трудности, а я делал вид, будто слушаю, тогда как в действительности все внимание мое поглощало происшедшая с ней удивительная перемена. Речь ее лилась бурным потоком, грудь вздымалась, серые глаза метали молнии, она не в силах была скрыть от меня дрожь своих пальцев. Я, хоть убейте, не представлял себе, чем мог так ее напугать, чем вообще один человек может так испугать другого. И от этого держался еще скованнее, еще робче. У меня возникло странное ощущение холода, словно мы очутились на грани многожды воспетой мистической запредельности. Реальным ли был ощущаемый мною холод, или же это просто плод моего волнения? Меня со всех сторон окружали книги о чудесах, духовидении и тому подобном, я определить не мог. Но я сумел изобразить удовлетворение ее классическими познаниями, и мы перешли к арифметике. Она сразу же стала спокойнее. Неужто этот древний сластолюбец Овидий привел ее в такое смятение? Я, обернувшись, кивнул капитану, что, мол, все обстоит так, как надо. Он успел, по-прежнему опираясь на Еремею, несколько продвинуться вперед и стоял теперь так, что совершенно загораживал от меня картину. В ответ он опять странным образом чуть надменно мне поклонился, но мне почудилось в полусвете, что он сильно побледнел. Однако я снова обратил сколько мог внимания на Августу, и вопрос о том, с какого места продолжить ее образование, был в скорости разрешен. Я задал ей урок на следующий день, и было условлено, что завтра под вечер явлюсь ее проверить. Покончив с делом, я снова почувствовал глубочайшее смущение. Она глядела на мой подбородок. За 19 лет я привык к тому, что так смотрят на меня те, кто старается не видеть моего косого глаза. И вдруг она улыбнулась, на мгновение встретилась со мной взглядом и тут же посмотрела в сторону. «Я ужасно вам признательна, мистер Апчерч». Я тоже улыбнулся. Одной вежливости мне бы для этого не хватило. Я улыбнулся, потому что иначе было невозможно. Я был порабощен. «Напротив, это я должен благодарить», — произнес я условную фигуру речи, над которой сам бы расхохотался, если бы не давешнее странное смятение и трепет Августы. Она словно ждала от меня такой чинности. И я исполнил ее ожидания, исполнил, не раздумывая, как самую естественную вещь на свете. Потом я обратился к капитану и опять попытался при этом бросить взгляд на картину, но он помешал мне, шагнув расслабленно навстречу, и нарочито, не замечая моей протянутой руки, стал теснить меня к двери. В салоне он вдруг спохватился о чем-то, попросил извинения и все так же, поддерживаемый слепцом, ушел обратно, сказать несколько слов дочери. Вернулся он рассеянный и хмурый, и, как показалось мне, все еще мертвенно-бледный, и, попыхивая трубкой и глядя в пол, вяло объяснил мне, что мое появление на китобойце — редкостная удача. Затем с помощью Еремеи вывел, вернее, мягко вытолкал меня на мостик. Здесь сам, оставаясь в тени, на пороге каюты, он еще мгновение задержал на мне взгляд. Его глаза казались настолько же мертвыми, насколько глаза его дочери неестественно живыми, и на минуту, замешкавшись, проговорил. «Я оценю вашу воспитанность, мистер Апчерч. Я отлично понимаю, как странно видеть молодую девушку на борту китобойца, не говоря уж о моих». Он неопределенно повел рукой, подразумевая то ли свои немощи, то ли еще что-то, и вяло заключил: «Я оценю вашу сдержанность и ваш такт». «Спасибо, сэр», — ответил я. Он словно не услышал меня, видно, думал о другом. У него ведь свои старые привычные заботы. Недовольство матросов, быть может, или какие-нибудь неприятности на далекой планете, откуда он сюда явился. Я вдруг понял, как хитро он отрезал мне всякую возможность задавать вопросы о тайнах судна. «Вы успели подружиться с кем-нибудь из команды?» — спросил он. «О да, сэр!» — я кивнул. Он смотрел на меня, зажав бороду в кулак и наклонив вперед голову, до удивления похожий на большого горбатого черного медведя. Меня даже дрожь пробрала. Глаза его стали совсем неподвижны, в них мерцало убийство. Так чудилось мне.